Броуди держал в руках замороженную пиццу, которую намеревался разогреть в микроволновке. Однако мысли его витали вокруг полноценного ужина. «Это она специально», — решил Броуди. «Бросила его, чтобы он не мог думать ни о чем другом, кроме нее, точнее, кроме еды. А ведь он всего лишь и хотел, чтобы она вела себя не столь активно. Чего было так кипятиться-то? Женщина есть женщина, что ни говори. Должно же у него быть личное пространство в собственном доме. Возможность побыть одному, что может быть естественней. Он волен поступать так, как ему хочется. Волен при желании разогреть пиццу. Вот только желание что-то не наблюдалось. Ему хотелось полноценной горячей еды, и он знал, где ее можно получить. В конце концов, он ужинал и обедал в пище ангела задолго до того, как здесь появилась Рис, и сейчас он ехал в город вовсе не потому, что хотел увидеть ее там. Просто у Джоани всегда вкусно кормили, да и цены там были вполне приемлемыми. Но как только его машина затормозила у ресторана, на улицу вышла сама Джоани. «Я как раз хотела поговорить с тобой», — заметила она. «О чем? Что-то с Рис?» «Именно!» От глаз Джоани не ускользнула его озабоченность. «Пройдемся? У меня есть 10 минут». Она вкратце рассказала ему о случившемся. Рис сказала, что позвонит шерифу, но пока еще не звонила. Держит себя в руках, по крайней мере, с тех пор, как справилась с нервами. «Грязно это дельце, мусор в багажнике. Терпеть не могу подобных вещей. Остальное не лучше. Мне нужно поговорить с ней. Я даю ей 10 минут, если, конечно, она пожелает видеть тебя. Зайди через заднюю дверь. Не хочу, чтобы вы шипели друг на друга у стойки». Броуди так и сделал. Скользнув мимо Пита, он тронул Рис за руку. «Нужно поговорить. Я занята». «Это подождет». Он решительно вытащил ее на улицу. «У меня всего минута. Я на работе. Никто не врывается к тебе в кабинет, когда ты работаешь. Почему бы и тебе не подождать, пока я закончу? Почему ты не позвонила мне, когда все это случилось?» «А тебе уже доложили», — мрачно заметила Рис. «Не позвонила, потому что не хотела. Если ты приехал сюда ради моего спасения, тебе лучше вернуться домой. Мне не нужен герой. Все, что мне нужно, — отработать эту смену. Я подожду, пока ты закончишь, потом отвезу тебя к себе. А утром мы сходим к Рику. Не нужно ждать меня после работы. У меня на это время свои планы». «Какие планы?» «Те, что тебя не касаются. И к шерифу я тоже схожу одна. Мне не нужны ни сиделка, ни рыцарь в сияющих доспехах, так же, как тебе не нужна моя помощь по дому. А сейчас мне пора возвращаться». Рис повернулась было к двери, но Броуди ухватил ее за руку и потянул назад. «К черту твои штучки!» Он вздохнул, словно бы признавая поражение. «Пойдем домой». Пару мгновений она молча смотрела на него, затем зажмурилась. «А вот это уже удар ниже пояса», — заметила она. «Знаешь, лучше нам все как следует обдумать, понять, хотим ли мы продолжить отношения. Давай поговорим обо всем завтра. Если хочешь, я лягу у себя в кабинете или внизу на диване. Я не поеду к тебе. Полагаю, мне лучше пока побыть здесь. В общем, обдумай все хорошенько, а потом уже поговорим». Она ушла, оставив его в замешательстве и раздражении.